На обратном пути в управление инчичикисты, прихватив с собой несколько ошалелого столичного полицейского, не сговариваясь, заехали в благословенную рюмашку, дабы опрокинуть в недра организмов по 150 граммов водки. После боя самое то, чтобы снять стресс и обмыть нелегкую победу. Мрачные и злые утренние завсегдатаи питейного заведения при виде забрызганных кровью и пропахших пороховыми газами воинов с еще дымящимися стволами сочли за самое разумное молча пропустить тех без очереди. «Хотел бы я знать, что эта мразь забыла в нашем городе?» – спросил Димедрол и почему-то покосился на слегка утратившего контакт с реальностью Апайкалнара. На убежденного вегетарианца стакан дешевой водки подействовал парадоксально. В сознании сдержанного и доброжелательного Дивного проснулись какие-то дикие инстинкты. Он воинственно выпятил нижнюю челюсть, передернул затвор автомата и попытался дать очередь в потолок рюмашки. Наверное, от мысли, что в этом мире появились вампиры, способные спокойно переносить солнечный свет и пить кровь любой расы, ему стало неуютно, как, впрочем, и остальным инчичикистам. Дир автоматически перехватил руку полицейского и молча пригрозил ему пальцем. Мол, я тебя очень хорошо понимаю, сам бы пальнул, но в общественном месте так себя вести не следует. «Клянусь силой Лос, это пиндостанская разработка», – прошипел Эминалон. «Они там совсем одурели со своей толерантностью. Скоро запретят вампиров называть вампирами». «А как?» – изумился Дивный, пытаясь собрать глаза в кучку. «Ну, скажем, гемоглобинозависимыми хомопиндосами», – грустно пошутил Миновазин. «С них станется». «Ик!» – ужаснулся полицейский. «Ну и кормили бы их собственным гемоглобином», – возмутился его юный сородич. «Наивный дровский мальчик. Их вывели, чтобы поить нашей кровью», — скрипнул зубами Дзир. Эрин, с тех пор, как отправил спать напарницу, не проронил ни словечка. Ведь частично в том, что случилось этой ночью в новоформиновке, виноват он сам. Пусть косвенно, но все же так оно и есть, если судить по справедливости. Лебрусек явился по его, капитана Аптелемнара, душу, как ни крути. И то, что содержала проклятущая посылка от Элемира, требовалось вампиру ну просто позарез. Кровосос рискнул жизнью, которой, несомненно, весьма дорожил, ради еще одного шанса добыть искомое, убежденный в том, что Эрин знает и о сути послания, и о его предназначении, только очень удачно скрывает свое знание за ментальными щитами. По словам Нолвенде, Лебрусек умудрился даже наложить поверх щитов собственное заклинание, которое при малейшем магическом воздействии должно было взорвать защиту. Вот тогда из мозгов эльфа информацию можно было бы прямо-таки ложкой есть. То, что после этого взрыва Аптелемнар рисковал превратиться в идиота, вампира не смущало ничуть. Ему нужны сведения о посылке из столицы любой ценой. Вот и выходило, что часть вины за смерть и кровь на улице Арсенальной лежала на совести Эрин Рандира. И с этим надо было что-то срочно делать. Оставлять все как есть нельзя, ведь неизвестно, что или кого пришлют вслед за Лебрюсеком. А если огненного дракона? Ик! Апайкалнар грозно придал ушами и внимательно осматривался вокруг в поисках потенциальных пиндостанских шпионов. Бледные в легкую аристократическую синеву рюмашкинские алкаши на злобных засланцев никак не тянули, чем чрезвычайно опечалили Дивного эльфа. «Налейте ему еще», — решительно приказал командир антитеррористического отряда, видя, что заезжий гость пребывает в состоянии острого недопоя, мешая получать удовольствие от употребления не столько окружающим, сколько самому себе. 50 граммов хватило, чтобы снять напряженность. «И-и-иг!» – удовлетворенно буркнул полицейский и, улегшись щекой прямо на грязную липкую столешницу, сладко заснул. Умилившись совершенно детским выражением на его физиономии, инчичикисты сошлись на мысли, что для ощущения счастья на самом деле нужно очень немного. Хорошие жизненные показатели организма, заряженный АКМ и плечо надежного друга рядом. И тогда никакие лебрусеки не страшны. «Считай, повезло тебе, Аптелемнар!» – хрюкнул Миновазин, хлопнув светлого эльфа по плечу, когда они выходили из распивочной. Товарищ Хиналгон с мерно похрапывающим телом Апайкалнара на могучем и широком плече. И жив остался, и задница цела. «Первое гарантирует второе!» – в тон ему похабно ухмыльнулся Эрин. Либрусики предпочитают мертвых партнеров. Я для него был невозбуждающе живой. «Хватит. Ненавижу вампиров», — отозвался глухо Дзир. «Не хочу больше слышать о них». Сын дома Ушаснах очень не любил, когда на улицах его родного города убивают ни в чем не повинных девочек. И, кстати, против безвременной гибели дядечек, тетечек, а также бабушек и дедушек любой расы он тоже активно возражал.